Алло, Валентина Петровна, так вы написали заявление на меня? Написала. А что? Везде по заявлению. А что? И на Петровке. И где только не написано. И в Сочи, где только не написано. А что именно вы там? Я окружен заявлениями, паскуда, блядь. Извините, пожалуйста, ну а что вы написали там? Теперь мы